Но вот он махнул золотой булавой, и мгновение спустя зловещая стая гранат, шумом наполнив воздух, обрушилась на вражеские шеренги. Колонна извелась, как смертельно раненый змей, вопль ужаса полетел с одного конца лавины к другому. «Вперед! Бегом!» — послышались голоса казацких полковников. Черная лавина, стремглав, понеслась к валам, чтобы схорониться от гранат под их защитой, но не успела преодолеть и половины пути, когда князь, по-прежнему видный как на ладони, полуобернувшись к западу, вновь махнул золотой булавою. По этому знаку со стороны пруда из просвета между зеркальной его гладью и валом выступила конница, и в мгновение ока рассыпалась по прибрежному краю равнины. При свете гранат ясно видны были многолюдные гусарские хоругви Скшетузского и Зацвериховского, драгуны Кушеля и Володьевского и княжьи татары под командой Растворовского. За ними показались новые полки — казаки и валахи Быховца. Не только Хмельницкий. Последний обозник в минуту понял, что дерзкий военачальник решил бросить всю кавалерию неприятелю во фланге. Немедля в казацких рядах трубы проиграли отбой. «Грудью к коннице! Поворачивай!» — раздались испуганные голоса. Хмельницкий меж тем пытался переменить фронт своих войск и конницей от конницы прикрыться. Но времени на это уже не оставалось. Прежде чем он успел выровнять строй, княжеские хоругви пустились вскачь и понеслись, как птицы, с криками «Бей! Убивай!» под шелест прапорцев, под железный скрежет брони и свист крыльев. Гусары с копьями наперевес врезались в стену неприятеля, словно ураган, все на своем пути круша и сминая. Никакая человеческая сила, никакой вождь, ничей приказ не могли бы удержать на месте полки пехоты, которые первыми подверглись этому бешеному натиску. Ужасное смятение охватило отборную гетманскую гвардию. Белоцерковцы побросали самопалы, пищали, пики, косы, кистени, сабли и, закрывая головы руками, помчались, обезумев от страха, со звериным воем прямо на стоявшие позади татарские отряды. Но татары встретили их градом стрел. Тогда они метнулись в сторону и теперь бежали вдоль табора под огнем пехоты и пушек Вурцеля, сплошь устилая землю телами, редко где труп на труп не падал. Но тем часом дикий Тугайбей, поддерживаемый Урум-Мурзой и Субагази, яростно обрушился на гусар. Сломить их он не надеялся, но хотя б ненадолго хотел задержать, чтобы за это время селистрийские и румелийские янычары успели выстроиться четвероугольником, а белоцерковцы оправиться после первого удара. И прыгнул, словно в омут. И сам впереди всех летел не как предводитель, а как простой татарин, и рубил, убивал, подвергая себя опасности наравне с другими. Кривые сабли нагайцев звенели по панцирям и латам, все прочие звуки заглушались диким ревом воинов. Но не устояли басурманы. Страшной своей тяжестью на всем скаку обрушились на них железные всадники, которым они в открытом бою противостоять не привыкли, и стали теснить к янычарам, налево и направо разя длинными своими мечами, и вышибали их из седел, секли, кололи, давили, как ядовитых насекомых. Однако они защищались с таким ожесточением, что натиск гусар и впрямь был приостановлен. Тугайбей носился по бранному полю, словно всепожирающий пламень, а нагайцы следовали за ним неотступно, как волки за волчицей. Но все труднее им становилось держаться, все больше валилось замертво на землю. Наконец, крики «Алла!» за их спиной возвестили, что янычары выстроились в боевом порядке. Но тут к разъяренному Тугайбею подскакал Скшетузский и кончаром ударил по голове. Однако, видно, не совсем еще вернулись к рыцарю после болезни силы, или крепка оказалась выкованная в Дамаске мисюрка, только лезвие поворотилось, и удар пришелся плашмя, а кончар разлетелся на куски. Но глаза Тугайбея тот же час заволоклись мглою. Он осадил коня и повалился на руки нагайцев, которые, подхватив своего предводителя, с ужасающим воплем рассыпались в стороны, подобно развеянному внезапным порывам ветра туману. Вся княжеская конница теперь лицом к лицу столкнулась с румелийскими и селестрийскими янычарами и ватагами потурчившихся сербов, которые, соединившись с янычарами, образовали один гигантский четвероугольник и медленно отступали к табору, оборотясь фронтом к врагу, ощетинясь дулами мушкетов, остриями длинных копий, дротиков, кончаров и боевых топоров. Панцирные хоругви, драгуны и княжеские казаки понеслись на них, как вихрь. Впереди всех с лязгом и топотом летели гусары с Кшетузского. Сам он скакал во весь опор в первой шеренге, а подле него, на своей лифлянской кобыле, пан Лангинус со страшным сорвиглавцем в руке. Красная огненная лента взметнулась над всеми сторонами четвероугольника, засвистали у конников в ушах пули, и вот уже где-то послышался стон, где-то упала лошадь, ровная линия сломалась, но гусары, не останавливаясь, мчатся дальше. Они уже совсем близко, уже янычары слышат храп и сиплое дыхание лошадей, ряды смыкаются еще плотнее, и лес пик, сжимаемых жилистыми руками, обращается бешеным скакунам навстречу. Каждое острие, сколько их ни есть, грозит рыцарям смертельным ударом. Вдруг какой-то гусар-исполин на всем скаку подлетает к одной из сторон четвероугольника, взвиваются в воздух копыта огромного коня, мгновение, и рыцарь вместе с лошадью врезается в самую гущу, ломая копья, опрокидывая всадников, круша, давя, повергая во прах. Как орел падает камнем на стаю белых куропаток и рвет их, пугливо сбившихся кучкой, трепещущих перед хищником когтями и клювом, так пан Лангинус Подбипятка, вломившись в середину вражеского строя, неистовствовал со своим сорвиглавцем. Никакому смерчу не сделать в густом молодняке таких опустошений, какие произвел в рядах янычар этот рыцарь. Страшен он был. Фигура выросла до нечеловечьих размеров, кобыла обернулась огнедышащим драконом, а сорвиглавец в руке троился. Кизлярбак, гигантского росту ага, бросился на него и пал надвое рассеченный. Напрасно самые дюжие вытягивали руки, заслоняются копьями, всяк тотчас валится, точно сраженный громом. Он же топчет их тела, кидается в самую гущу, и от каждого взмаха его меча, как колосья под серпом, падают люди. Пусто делается вокруг, вопли ужаса слышатся отовсюду, стоны, гром ударов, скрежет железо о черепа, храп сатанинской кобылы. «Див! Див!» — несутся со всех сторон испуганные голоса. В эту минуту железная лавина гусар по знаку Скшетузского хлынула в брешь, пробитую Литвином. Бока четвероугольника треснули, как стены завалившегося дома, и толпы янычар бросились в рассыпную. Вовремя подоспели гусары. Нагайцы Собогази, как алчущие крови волки, уже возвращались в битву, а с другой стороны на подмогу янычарам спешил, собрав остатки белоцерковцев, Хмельницкий. Все смешалось в кучу. Казаки, татары, потурченцы, янычары удирали в страшнейшем смятении и беспорядке к табору, не оказывая сопротивления. Кавалерия преследовала их, рубя налево и направо. Кто не пал от первого удара, того теперь настигала гибель. В пылу погони гусары обогнали задние ряды убегающих. Руки у солдат немели от рубки. Беглецы бросали оружие, знамена, шапки, даже скидывали на скаку одежду. Белые янычарские челмы точно снегом покрыли поле. Вся отборная гвардия Хмельницкого, пехота, конница, артиллерия, вспомогательные отряды татар и турок сбились в бесформенную толпу, потерявшуюся, обезумевшую, ослепшую от страха. Целые сотни от одного рыцаря бежали. Гусары сделали свое дело, погромив татары пехоту. Теперь настал черед легкой кавалерии и драгун. Ведомые Кушелем и Володыевским, они соперничали друг с другом, а командиры их творили истые чудеса, превосходящие людское воображение. Кровь сплошным потоком залила страшное побоище, и точно вода хлюпала под копытами, обдавая брызгами доспехи и лица.